«А император?» — спросил Руэр, который со все возраставшим вниманием следил за словами императрицы. «Что говорит он об этих грезах?» «Император?» — переспросила Евгения. «Разве вы не знаете его?» «Молчит, слушает и, кажется, слушает слишком долго и внимательно. Вы знаете, какое сильное влияние имеют на него великие либеральные и цивилизаторские идеи? Мне кажется, я даже почти уверена, что сердце его расположено больше к тем людям, которые хотят вести империю к великому парламентарному апофеозу. Но оставим это. Я приступила установленные мною границы. Кроме того, коснулась тягостного предмета, потому что при всех этих прениях непременно касаешься вас. Итак, мой дорогой министр, — продолжила она с очаровательной улыбкой, — забудьте, что мы говорили о политике. Сочтите все мои слова за тоскливое излияние женского сердца, которые не должны вводить в заблуждение такой сильный ум, как ваш, издавна привыкший обозревать политику и руководить ею. Я ненавижу грозную войну, и потому говорю и противодействую ей, сколько хватает сил. Вы смотрите на нее иначе. Император рассудит, и звезда Франции дарует счастливое окончание». И государыня улыбнулась с таким видом, который ясно говорил, что разговор окончен. «Видели вы?» — спросила императрица, показывая обе палочки. — Как теперь решают добрые парижане римский вопрос? Этой игрушке дали название «Question Romain». Все дело в том... — Прошу вас, — прервал ее министр, не обращая внимания на головоломку. — Прошу не придавать моим словам такого значения, как будто я хочу... побудить императора к войне из-за люксембургского вопроса. Война — последнее и крайнее средство. И если Франция должна из самоуважения действовать твердо, то это еще не значит, что следует доводить вопрос до кровавого столкновения. Ваше Величество может быть уверено. — Прошу вас, оставим это, — сказала императрица. «Вам не следует подчинять своих мнений моим, может быть, нелепым опасениям. Пожалуйста, забудьте все это. Вот!» — сказала она, нетерпеливо бросив палочки на стол. «Не могу никак решить этот римский вопрос. Никак! Никак! Никак!» — скричала она, смотря с тонкой улыбкой на взволнованное лицо государственного министра. «Ваше Величество, может быть, уверено?» — сказал Руэр, вставая. «Что при малейшей возможности мирно разрешить вопрос, я употреблю все силы на то, чтобы поддержать ваше столь естественное и благородное желание и сохранить внешний мир». «Внешний мир», — сказала Евгения с прелестной улыбкой, — «это означает устойчивое внутреннее устройство. Итак, мы союзники. Но еще раз прошу вас... действовать по своему, а не по моему убеждению. Вашему Величеству угодно было назвать меня своим союзником, — отвечал министр. И я надеюсь, что моя высокая союзница поможет мне против внутренних врагов, которые хотят разрушить самые крепкие и сильные основания империи. Если ветки оливы осеняют Европу, — сказала императрица с тонкой улыбкой, — то нам не нужен Оливье в садах Франции. И, встав, она с улыбкой протянула руку министру. Последний поцеловал ее и с глубоким поклоном вышел из салона. Императрица посмотрела, улыбаясь, ему вслед. «Одних манят надеждами, — прошептала она. Других покоряют страхом. Этому нечего больше желать, поэтому надобно запугать его». Пока в салоне императрицы происходила вышеописанная сцена, Наполеон III сидел в своем кабинете напротив Мутью, который разложил несколько бумаг на письменном столе императора. Наполеон был угрюм и взволнован. Он сидел сгорбившись и нетерпеливо проводил пальцами по усам. В руке он держал потухшую сигаретку, полузакрытые глаза пасмурно тупились. «Прескверную штуку сыграла с нами нескромность голландского короля», — сказал он глухо. «Такое простое естественное дело, которое, по-видимому, легко было устроить и при котором я не мог предполагать серьезного препятствия, превращается в серьезное столкновение, общеевропейский вопрос, причину войны. О, если б я предвидел это», — сказал он со вздохом. «Я не касался бы этого дела, по крайней мере, теперь». «Неужели Ваше Величество предполагало, что можно приобрести Люксембург, не встретив никакого сопротивления со стороны берлинского кабинета?» — спросил маркиз с удивлением. «Да, предполагал», — ответил император. «Я часто намекал прежде, но ни разу не получил определенного ответа. И эта-то неопределенность заставила меня думать, что в Берлине склонны на эту уступку, дабы прийти к окончательному соглашению. Я предполагал, что там не захотят явно одобрить, но будут довольны, если дело устроится. И вот...» «И Ваше Величество считает настоящее сопротивление серьезным?» — осведомился маркиз. «Я думаю, немцы просто хотят набить своим сопротивлением большую цену уступки». Император медленно покачал головой. «Вы ошибаетесь», — сказал он наконец. «Это противодействие серьезно. Не было бы запроса в Рейхстаге, если бы того не хотел граф Бисмарк. Постановка им вопроса на эту почву неопровержимо доказывает мне его твердую решимость не делать уступок, потому что национальное чувство немцев будет более и более раздражаться, а в руках такого человека, как прусский министр, оно становится страшным орудием. Знаете ли, мой дорогой маркиз, что во всем этом деле особенно тягостно, можно сказать, неприятно для меня? Это не неудавшаяся комбинация, не препятствия, встречаемые мною в этом частном вопросе. Можно придумать иную комбинацию, найти другой путь к соглашению, но, — продолжал он глухим голосом, — я встречаю опять то непреодолимое, холодное, враждебное, хотя спокойное по наружности сопротивление, которое оказывает мне этот прусский министр на каждом моем шагу к установлению прочных дружественных отношений между Новой Германией и Францией, к устройству союза, который должен бы, по моему убеждению, владычествовать над миром. Бисмарк постоянно твердит о своем желании жить со мной в наилучших отношениях, но всякий раз, как я хочу положить основание, тому отклоняет протянутую руку. К чему это поведет? Может ли Франция спокойно, не усиливаясь, в свою очередь, смотреть на чрезмерное возрастание немецкой силы? Это в итоге должно привести к жестокой страшной борьбе. К борьбе племен, в которой не только выступят друг против друга политическое могущество Германии и Франции, но и решится вопрос о первенстве германской или латинской расы в Европе. Если Ваше Величество убеждено в неизбежности этой борьбы, сказал маркиз Мутье, то гораздо лучше идти навстречу событиям, к чему представляется теперь случай, нежели быть затем захлестнутым ими. Будьте тверды. Покажите теперь, пока не окрепло немецкое могущество, несгибаемую волю и непреклонную решимость, и я убежден, что берлинский кабинет уступит. Император медленно покачал головой. «В противном случае, — сказал маркиз, — мы будем драться. Мы покажем, наконец, этим высокомерным победителям при Садовой, что Франция не чета Австрии». «Мы одни, — произнес император нерешительно. «Не совсем, — отвечал маркиз. У нас более верные союзники, чем какой бы то ни было кабинет. У нас есть все насильно покоренные элементы в Германии. Католические, южно-немецкие партии. У нас есть Ганновер, который восстанет против прусского ига. У нас есть население Люксембурга, которое не применит сделать демонстрацию перед глазами всей Европы». «Вы уверены в этом?» — спросил император. Маркиз взял небольшую тетрадь, лежавшую перед ним на столе. «Вот», — сказал он, — «очень подробное и любопытное сообщение Жакино о состоянии Великого Герцогства». «Жакино?» — прервал император вопросительным тоном. «Он префект Вердене», — отвечал маркиз. «Сын генерала Жакино, женатый на дочери Колара из Люксембурга, и часто навещающий семейство жены. Он много наблюдал и с большим искусством сопоставил свои наблюдения. Он констатирует, что все население Великого Герцогства расположено к Франции. Старание двух деятелей», — маркиз перевернул несколько листов, отыскивая имена, «а именно Фридемана и Штомера, распространить немецкий язык и литературу, остались бесплодны. Торговля и другие отношения привлекают население к нам. При обнародовании всех этих фактов нельзя будет упрекнуть нас в том, что мы требуем себе немецкой области». «Оставьте мне это сообщение», — сказал император и, взяв тетрадь, положил ее на стол. «Вы говорили о Ганновере? Можно там рассчитывать на что-либо серьезное? Это было бы весьма важно». «Все известия единогласно утверждают, — заявил маркиз, — что ганноверское население относится в высшей степени неприязненно к прусскому господству. Сегодня же я получил еще известие, что множество прежних ганноверских офицеров и солдат собирается в Арнгейме в боевом порядке». «Неужели?» — спросил император. — «Это было бы весьма важным пунктом. Немецкий народ, потомки воинов Ватерлоо, на нашей стороне? Надобно тотчас послать туда курьера и приказать Бодену». — «Будет исполнено, ваше величество», — сказал маркиз. «Кроме того, герцог Грамон пишет, что ганноверский король намерен прислать сюда своего представителя. Тогда можно будет завести ближайшее сношение». «Я слышал об этом», — сказал император. «Несмотря на утрату престола, король Георг остается одним из лучших государей Европы, и я могу, несмотря на государственные отношения к Пруссии, продолжать с ним личное сношение. Представителя его следует окружить всевозможной предупредительностью. Этот ганноверский вопрос — такое дело, которое мы должны тщательно хранить в шкафах нашего политического архива. Откуда мы вытащим его, когда придет время? Я принял, но не признал произошедшие в Германии перемены. Присоединение государств. Когда по какому-либо поводу явится конфликт, я буду иметь полное право считать открытым весь немецкий вопрос и действовать сообразно этому». «Сопоставив состояние Ганновера и южногерманские условия, — продолжал Мутье, — ведя войну таким образом, чтобы одна армия, поддерживаемая флотом, стала действовать из Голландии на Ганновер, а главная армия двинулась, по примеру Моро, с юга и, достигнув южногерманских границ, предъявила альтернативу — союз или неприятельское вторжение, то, ваше величество, должны согласиться, что эти шансы гораздо выгоднее всяких союзов и обещаний европейских дворов. Пруссии столько потребуется войск для надзора и подавления внутренних врагов, что у нее останется очень мало сил, чтобы действовать против наших армий». Император улыбнулся. «Мой министр иностранных дел строит военные планы? Вы верно говорили с маршалом Ниэлем?» «Правда, я немного порасспросил маршала», — отвечал маркиз. «Однако изложенный мной план похода настолько же вытекает из политической, насколько из военной точки зрения». «Правда, эти же мысли принадлежат и Ниэлю», — сказал император более сам себе, чем обращаясь к собеседнику. «Только нужно повременить. Он еще не готов. И он хочет предпринять зимний поход». «Итак, Ваше Величество, решились действовать серьезно и без снисхождения?» — спросил министр. «Без снисхождения?» — переспросил император. «Это не улучшит нашего положения. Мы должны избежать упреков в поджигании политического здания Европы. Да и положение еще не совсем ясно. Грамон приедет сюда на этих днях», — отвечал маркиз. «Судя по письму, я ожидаю его даже сегодня». «Нетерпеливо желаю говорить с ним», — сказал император. «Этот фон Бейст делает из Австрии такую сложную машину, что, кажется, сам собьется с толку и не будет в состоянии управлять своим оригинальным механизмом. Кстати», — перешел император к другому предмету, — «Австрия ведет замечательную игру на Востоке, которая возбуждает во мне опасения. Неужели фон Бейст, которому иногда приходят в голову странные опыты и мысли, хочет восстановить старый так называемый «священный союз», который мы расторгли с таким трудом? Он делает России замечательные авансы. Пересмотр трактата 1856 года. «Ваше Величество, сами согласны на этот пересмотр», — заметил маркиз. «Если я имею основание к соглашению с Россией», — сказал император, улыбаясь, «то нет никакой надобности, чтобы фон Бейст приписал себе заслугу этого соглашения. Надобно во что бы то ни стало избегать Восточной коалиции. Она, по логической необходимости, обратится против нас. Следовательно, мы должны объявить себя против австрийского предложения», — спросил Мутье. «Этим самым мы вызовем то, чего хотим избежать», — сказал император, покручивая усы. «Нам не следует ни относиться враждебно к России, не терпеть, с другой стороны, чтобы восточный вопрос имел какое-либо безразличное разрешение или окончился временной сделкой. Нам нужно опередить Австрию», — прибавил он после краткого размышления. Маркиз удивленно вскинулся. «Предложить столько, чтобы все осталось по-старому?» — сказал император, улыбаясь. «А!» — произнес маркиз, кивнув несколько раз головой. «Предложим отделить совершенно от Турции и присоединить Греции Кандию, Фессалию и Эпир с целью раз и навсегда положить конец тамошним неудовольствиям. Это встревожит Англию, и все останется по-прежнему. Во всяком случае, Австрия не должна иметь никаких путей к иным союзам, кроме нашего». Маркиз поклонился. «Но, — сказал он потом, — я возвращаюсь к люксембургскому вопросу. Ваше Величество приказывает, чтобы наш язык был тверд и энергичен». «Последуем примеру нашего противника», — сказал император. «И будем сперва холодно сдержаны, не станем горячиться преждевременно. Вопрос поступит на рассмотрение Европейской конференции. Ее никак нельзя избежать. Потому не станем заходить слишком далеко. «Но государь!» — вскричал маркиз. «Не придется ли нам потерпеть нового морального поражения?» «Мы выиграем время», — сказал император с приветливой улыбкой. «А время много значит». Мутье с недовольным видом закусил усы. «Впрочем», — продолжал император, — «мы должны подготовить между тем какое-нибудь энергичное действие. Прошу вас, мой дорогой маркиз, уговориться с Лавалетом о том, чтобы подействовать через прессу на общественное мнение, дабы раздался национальный голос. Было бы также хорошо ускорить военное преобразование и двинуть к границам несколько отрядов. Об этом я немедленно переговорю с военным министром». Лицо маркиза прояснилось. «Лорд Коули предлагал услуги Англии», — сказал он. «Он также и спрашивал аудиенции у вашего величества, и, без сомнения, скоро будет здесь». Наполеон пожал плечами. «Где только нужно заглушить конфликт, хотя бы на 6 недель, там всегда можно рассчитывать на услуги Англии», — сказал он. «Приняв его, я буду принужден выслушать фразы, которые знаю наизусть. Прошу вас, дорогой маркиз», — прибавил он, — «прийти опять, как только получите важные известия». Министр встал, собрал свои бумаги и удалился, сказав с глубоким поклоном: «Желаю, чтобы Франция могла на этот раз получить удовлетворение за Садовую». Император долго и молча посмотрел на него. Глаза более и более закрывались веками, голова почти опустилась на грудь. «Вам легко понуждать меня к войне», — промолвил он глухо. «Чем жертвуете вы? Чего лишаетесь, если жребий войны не будет благоприятен нам? И разве победа в моих руках? Разве я повелеваю, как мой дядя, богом войны?» «Я чувствую», — продолжал он все глуше и тише, «как нити злого рока опутывают меня все больше и больше. Я вижу, как беспощадно приближается необходимость борьбы с Германией, борьбы, которой я не желаю, о которой тайный голос говорит мне, что она будет гибельна для моего дома». Он выпрямился. «Но если так суждено, то пусть, по крайней мере, все шансы победы будут на моей стороне», — сказал император твердым голосом. «Я воспользуюсь могущественным оружием, низложившим моего дядю, противопоставлю Пруссии коалицию из Италии, Австрии и Франции, находясь во главе этих трех держав. Не будет безрассудным отважиться на игру. Но было бы лучше», — голос его снова стал задумчивым, — «вступить в союз с Германией. В ней сила. Она соединяет и представляет все идеи, которые я признавал истинными и справедливыми. Неужели нет способа расположить к себе эту недавно разрушившуюся державу? Неужели нет слабой струны у этого мужа, которого я считал легким, поверхностным, гениальным чудаком, которым надеялся руководить, управлять?